комментарий Марка. Однажды мой учитель очень хорошо объяснил мне суть детской родительской драмы. Почему родители всегда виноваты, а дети всегда обижены и недовольны? Власть. У родителей ее изначально больше. А кто во власти, тот за все и отвечает. Идем дальше. Взросление — постепенный переход ответственности на ребенка за его действия. Конечно, дети во всё этому сопротивляются, желают получить только власть. Именно это — причина того, что так много прилетает родителям. Это справедливо и для общества в целом. Помните, как возмущался историк в фильме «Доживем до понедельника»? То и дело слышу. Жорес не учел, Герцен не сумел, Толстой недопонял. Словно в истории орудовала компания двоечников. Что же делать с этим? Думаю, вы уже угадали. Признать, что не получили от родителей столько, сколько хотели. И что злитесь на них и имеете на это право. Только после этого может появиться возможность простить их за то, что не додали. Дали-то столько, сколько могли. Многие родители опасаются, что употребление спиртного при ребенке способно сделать его алкоголиком. Думаю, это неверно. Обычно алкозависимыми становятся либо те, у кого алкоголизм, семейная ценность и копинг-стратегия, иначе говоря, родившиеся в семье зависимых, либо те, кому в детстве не хватало внимания значимой фигуры — мамы или папы. Недополученное в детстве тепло, радость и безопасность они пытаются получить через опьянение. Приведенный пример, где папа показывает, как правильно пить хорошее спиртное, не кажется мне ужасным или предосудительным. Ведь в итоге для Юли он оказался полезным ориентиром, позволившим, конечно, после проб и ошибок, отказаться от всяких странных дешевых напитков. Вообще, пробы и ошибки — это важнейший этап взросления. Ребенок изначально созависим с матерью. В пубертате проявляются противоположные, контрзависимые паттерны поведения. Только успешное прохождение этих стадий позволит синтезировать нужные индивиду взаимозависимые, здоровые отношения. Поэтому бунт под присмотром родителей — нонсенс. Подросток обязательно должен почувствовать себя в одиночестве со своей свободой и ответственностью. Один на один с жизнью. Вообще без всех. Вне семьи, друзей и общества. Чтобы потом вернуться к ним в новом качестве, с уважением и ценностью. Иначе острый пубертат может перейти в хронический. Видели, наверное, взрослых, ведущих себя как подростки? Вот это оно и есть. Табу на разговоры про спиртное, про курение, про секс являются как раз не взрослым, а незрелым способом воспитания. Позиция статуса «я об этом не говорю, значит, этого нет» противоположна позиции ответственного родителя. Хуже того, это может породить огромный страх у ребенка. И вероятная ситуация, как с тем мальчиком, не вызвали скорую, потому что испугались гнева родителей. То же касается любимой игры всех родительских чатов и собраний «перекинь вину на чужого ребенка». Потом дети таких родителей продолжают сиквел этой игры на работе. Перекинь ответственность за срыв дедлайнов на коллегу. Что и сколько стоит разрешать ребенку и подростку? Этим вопросом заканчивается глава. Думаю, тут допустима аналогия с постройкой дачи. Сколько комнат вам нужно? Готовы ли вы на дорогую черепицу или обойдете шифером? Маленькие комнаты или кухня с гостиной? Здесь все в вашей воле. Вы дизайнер и архитектор. С детьми также, но с известными ограничениями. Судить о правильности выбора я предлагаю не по пользе ребенку, это откроется много позже, а потому, действительно ли этот выбор ваш, либо навязан книгами, советами, компромиссами.